232. И также дни человека на весах судьбы. Но будущее, которое куется настоящим, в его руках. Неизбежны неотвратимы следствия прошлых поступков. Но причины вновь создаваемых следствий, в будущем плоды приносящих, но ныне творимых, зависит от их создателя. Ничего нельзя изменить в том, что сделано в прошлом. Энергии зарожденных причин приходится изживать в следствиях. Архат есть создатель, по его воле целого мира причин, следствия приносящих. Надо разграничить признаки мира в человеке. Мир прошлого, изживаемого в настоящем, и мир будущего, волей человека ныне творимый. В первом мире человек — подневольный жнец посева его собственной воли, свершенного в прошлом. Во втором — свободный создатель новых причин. В настоящем — прошлого рабства. В свете будущего — свобода. В свободе творятся причины. Но, будучи созданы, свободы человека лишают. Если человек творил для себя его имя свое, он замыкает себя в круг личной кармы. Если же он творит во имя пославшего его, замкнутый круг личной кармы разрывается, и сферы порожденных причин уходят за пределы личности, в область сверхличного, не отягощая своего создателя. Так убивший врага из личной мести несет обратную карму убийцы. Но поразивший врага на поле брани при защите родной земли без чувства злобы от цепей кармы свободен и даже имеет заслугу. Все, основанное на личных чувствах, кармически отягощает человека, если оно выливается в поступках. Выход в жизни сверхличный. Все творится не для себя, но во имя общего блага. Чаша общего блага легка есть, но чаша блага личного тяжка, и горек ее напиток. Далекое прошлое и далекое будущее лишены личного начала, потому происхождение человечества, его циклическое развитие и будущие судьбы затрагивают сверхличную область знания, сохраняющую мудрость, как и в прошлом, далеком и близком. Потому чашу общего блага можно свободно и смело принять. С нею придет и личное благо, но не как самоцель самодавляющая. Как-то надо вырваться из цепких и клейких объятий самости. С этой целью можно устремить глаз на добро и доброе во всем. Этим утверждаются элементы блага над хаотическими элементами зла. Идет сознательное утверждение добра во всем, даже кажущимся плохим. Как в каждом человеке есть нечто хорошее, как бы мало оно ни было, так есть оно и во всем. Его-то и будем утверждать, зорко усматривая его признаки. Так можно укрепить сферы светлые даже во мраке. Кармически это важно, ибо ставит человека в ряды строителей светлых. И разбойник, и блудница приходили, и в каждом нашел крупицу добра и утверждения, вызывая их к жизни. И утверждение светлое дало плоды и результаты благие. Таковы пути света. Но есть мера мерзости сознательных служителей темных. Их надо обойти, ибо луч света лишь их беспросветную тьму осветит и покажет, что злоба их непомерна. Их надо предоставить своей судьбе. В людях же обычных всегда должно найти нечто терпимое и, находя его, утверждать. Нелегок путь утверждения света, ибо темно вокруг, и тусклые люди, но в дело ни добра не утомимся, ибо знаем, как велик и тяжек труд владыки.